Точка перевала. Хождение к Метнеру и Гершинзону, культ Брюсова и игра в философию не угашали во мне моей боли. Между душевной периферией и центром, где звучал еще реквием, где из зеленого зеркала свешивался надо мной двойник, росла трещина. Если 1908 год был мне впадиной, отделяющей семилетие спуска от семилетия подъема, то в декабре 1908 года я пережил нечто подобное шоку. Декабрь. Или впечатление от последней попытки поддержать Мережковского, приехавшего в Москву. Она была для меня скандалом на докладе философа в литературном кружке и криком на Евгения Трубецкого на лекции Мережковского. Долг или личная благодарность за участие, проявленное Мережковским во время моей болезни в Париже, наткнулся на столь сильное отчуждение от всей линии Мережковского, что вслед за его отъездом я пишу ему письмо о моем отходе от него. Он молчит. Это знак, что семилетие отношений с ним выдохлось. 6 или 7 декабря 1901 года впервые я встретился в Москве с ним. Через 7 лет в эти же числа письмо мое поставило точку на отношениях. Мы позднее встречались, но внешне. Смотри, начало века, глава 2. Но и с весами в этот же месяц неблагополучно. Становится ясным, базироваться на Скорпионе нельзя. Ссора Брюсова с Поляковым, попытка Брюсова издавать весы, нечеткость в отношении к сотрудникам, примирение Брюсова с Поляковым и решение сохранить весы лишь на год. Существование весов с этих пор — агония, осложняемая борьбой партии Брюсова, Элиса, Соловьева с моей. Таковая, к моему изумлению, появилась в лице Полякова и Балтрушайтиса. Соловьев и Элис хохотом относились к пертурбации в весовской политике, а факт фактом, я уже кое в чем расходился с ближайшими, и, главное, не по дням, а часам меркло для всех нас, и удалялась близкая лишь вчера фигура Валерия Брюсова в направлении к чужой русской мысли. Корни разброда группы весов в том же декабре 1908 года скоро первая тень легла между мною, Элисом, Соловьевым. Напомню, встреча с Брюсовым опять-таки декабрь 1901 года, а начало кружка аргонавтов, которого инспиратор Элис, 1902 год. С Элисом я познакомился в ноябре 1901 года. Все вместе взятое переживалось, как горечь, в декабре. Дочерчивалось мое одиночество. Я стоял, вперяясь в свою химеру, на пустом островке, до которого не долетали отклики из недавнего прошлого. Какие социальные явления способствовали химере? Разоблачение Азефа, Путсято, огарочный взвизг, крепнущий над Москвой из месяца в месяц. На носу был уже новый скандал в кружке, чуть не кончившийся всеобщим побоищем, из которого я был выхвачен, увезен домой и отправлен в глушь Тверской губернии, в угрюмый дом, спрятанный в сосновом парке, с совами, с филинами, с фундаментальнейшей библиотекой. Здесь я провел более месяца в сплошном одиночестве, над решением вопроса, как же мне жить и быть. И внешнее оформление моей немоты мне прислуживал глухонемой, косматый старик, объяснявшийся знаками, так что неделями не слышал я звука собственного голоса. 20 февраля 1909 года Белый уехал в сопровождении Петровского в село Бобровка Тверской губернии, имение Рачинской, сестры Рачинского, за Ржевом, станция Ленина, Виндавской железной дороги. Прожил он там до середины марта. Скандал в кружке случился уже в начале января, а за ним летом новый удар. Эллиса объявили вором на всю Россию с единственной целью свести счеты с весами. И одновременно объявили плагиаторами Ремезова и Бальмонта. Яблоновские кричали о нас, они все таковы. Все это оказывалось тотчас чистейшим вздором. Суть не в этом, а в действии на сознание. Кто-то передо мной, являясь в маске, то капиталиста, а то Азефа, грозил: «Я гублю без возврата». А когда исчезал, торчали тюремные стены, о которые оставалось разбить себе череп. Соедините горечь предыдущего трехлетия, неприятности в декабре и предчувствие новых, которым конца не предвиделось, и спрессуйте сумму эффектов их в переживании нескольких дней, и вы получите картину моего душевного состояния между 20 и 25 декабря 1908 года. Я почти заболел физически и душевно. К этому присоединился бронхит, для излечения которого явился меня знавший ребенком профессор Усов, тот самый, с которым пережили мы ночное сидение у трупа покойной О.М. Соловьевой в ночь самоубийства ее. Постукивая стетоскопом, он фыркал: «Знаешь ли, что я тебе скажу, Борька? Борька меня как резнуло. Этот, в сущности говоря, мне враждебный кадет обругался. Если ты будешь якшаться и впредь с декадентами, то, — надул губон, — не жилец ты на свете». Это он произнес с явным желанием меня доконать. Папашины сынки не могли простить мне того, что я пошел собственными путями, и использовали даже ложе больного для сведения счетов. Через месяц после инцидента в кружке меня, еле живого, Петровский повез в Бобровку, где собрались с Рачинский с женой. Петровский, сестра Рачинского, не жившая в имении, а у родственников, верстах в 30. Она изредка наезжала на день или на два к себе, и потом пропадала надолго. Через 2 дня разъехались все. Я остался вдвоем с глухонемым стариком, и 5 недель, проведенных в уединении, стоят в памяти перевальную точкой, после которой линии жизни моей начинают медленно подниматься на протяжении целого 7-летия. Равновесие медленно восстанавливалось из самопознания, из связанной с ним работы. Я стал терять вкус к литполемике, их клубному отдыху в виде беседы с философами о Когене и Наторпе. В Бобровке родилась новая потребность, которой я и начал усиленно отдаваться в месяцах, даже в годах, пока она не подытожилась в ряде узнаний. Я начал методически изучать особенности русского четырехстопного ямба, начиная от Ломоносова. В Бобровке были полно представлены поэты XVIII и XIX века. Начав с Ломоносова, я скрупулезно описывал строчку за строчкой четырехстопный ямб по мной изобретенному способу, не имея при этом никаких предвзятых суждений, кроме уверенности, что в данном участке работы меня ожидает богатый улов. Смотри запись Белого о марте 1909 года. Бешеная работа над ритмами поэтов. Собираю в портфель очень большой материал ритмов. Ракурс к дневнику, лист 47. О стиховедческом наследии Андрея Белого в книге «Структура и семиотика художественного текста. Труды по знаковым системам». Ученые записки Тартусского государственного университета. Я, бывший естественник, знал, всякий участок природы, взятый в обстрел описанием, ведет к обобщениям и далее к формулам, и я знал, до меня не разглядывалась природа русского стиха в его строчках, таких, а не этих. Руководились традициями, слагавшимися немецкими профессорами, традиции античной метрики, условные для немецкого языка, для русского были сугубо условны. Не удивился я, что из материалов разгляда рос вывод за выводом. Я удивлялся тому, что такой плодотворной и легкой работе никто до меня не отдался, и что с Ломоносова проблемы стиха не брались под углом зрения стиховедения. Ходосевич вспоминает о встрече с Белым летом 1908 года. Он позвонил мне по телефону, крича со смехом: «Если свободны, скорее приезжайте в город. Я сделал открытие, ей-богу, настоящее открытие вроде Архимеда». передавая далее рассказ Белого о результатах своих студий, «Вот вам четырехстопный ямб. Стихи одного метра разница ритмом. Ритм с метром не совпадает и определяется пропуском метрических ударений» и так далее, Ходосевич добавляет. «Теперь все это стало азбукой. В тот день это было открытием, действительно простым и внезапным, как Архимедова. Закону несовпадения метра и ритма должно быть в поэтике присвоено имя Андрея Белого». Но задание первоположника русского стиха сводилось к тому, чтобы появилась возможность к бытию русской стихотворной строчки. До него не было ведь природы ее. Не могло быть и ведения отсутствующего объекта. Прошло 150 лет. Шкафы ломились от материалов в виде собрания сочинений русских поэтов, для изучения которых практиковалось правило средневековой схоластики или субъективные домыслы. Не стыдно признаться, в начале своей работы я мало знал литературу предмета и существующую терминологию, настоянную на схоластике. И мне нисколько не стыдно. В описании никем еще не описанного сырья я делал ошибки в классификации и в учете ритмических элементов, не до убора пылинок с почвы, из которой надо было корчевать пни. Эти пылинки с расчищенной мной цельны снимали позднее профессора 10 лет, вдруг откуда-то, как сверчки, прискакавшие на расчищенное им место, где они были 100 лет. Факт явления первого более грамотного учебника стиховедения в виде тома Шульговского, рекомендованного профессорами вскоре по выходе моих работ, мне показал, победители не судят. Ведь могу ж я сказать теперь, том Шульговского, снимание сливок со статей, напечатанных в символизме, при неприлично туманном напоминании о них. Скоро и академик Лукьянов начал описывать стихи моим способом. Шульговский, теория и практика поэтического творчества, технические начала стихосложения, Санкт-Петербург, Москва, 1914 год. Шульговскому принадлежит также книга «Занимательное стихосложение», Ленинград, 1926 год, издание второе, «Прикладное стихосложение», Ленинград, 1929 год. В книге «Белого символизм», Москва, 1910 год, напечатаны 4 стиховедческих работы, написанные с октября 1909 года по январь 1910-го. «Лирика и эксперимент», «Опыт характеристики русского четырехстопного ямба», «Сравнительная мифология и ритма русских лириков в ямбическом диметре». «Не пой, красавица, при мне» Александра Сергеевича Пушкина, «Опыт описания». Лукьянов, «Ангел смерти» графа Голенищева-Кутузова, журнал Министерства народного просвещения, 1914 год, февраль. Работа включает анализ ритмики, рифмы, звукового состава, строфической композиции. Описывая свойства русского ямба и не имея за собой ни одной работы, они десятками наросли на моей, я не мог быть точен и скрупулезен, но я же обратил внимание на свои погрешности первых ритмистов, пришедших работать в кружок, организованный при Мусагете, Дурылина, Шенрока, будущего профессора Сидорова и других, я, а не пигмейки, в течение 17 лет меня учившие, как надо работать над стихом. Работа над ритмом, которой я в годах отдавался, была начата в Бобровке, как выход из тоски и как перенос внимания от пустот философского формализма к конкретным деталям скромного участка культуры. И там же, в Бобровке, я, наконец, по настоянию Гершензона засел за первый роман. Сразу же выявилось, материал к нему собран, типы давно отлежались в душе. Мой обостренный интерес к религиозным искателям из интеллигенции народа оказался разведкой писателя, прослеживающего в подоплеке исканий поднимающуюся тему хлыстовства. Последнее, видоизменяясь, просачивалось отовсюду эротика и агарочничество. Как следствие реакции, разливаясь в интеллигенции, были почвой появления хлыстовской эпидемии в столицах. Я имел беседы с хлыстами. Я их изучал и по материалам, по Ругавина, Бонч-Бруевича и других, но более всего интересовали меня многовидные метаморфозы хлыстовства. Я услышал распутинский дух до появления на арене Распутина. Я его сфантазировал в фигуре своего столяра. Она — деревенское прошлое Распутина. Дух распутинства я наблюдал в селах, а дух распутства — в столицах, и боролся с душком его в литературной полемике с мистическими соборниками еще так недавно. Когда же я, повернув спину им в уединение, отдался оформлению романа, все бессознательно мною изученное в пятилетии оказалось под руками. Натура моего столяра сложилась из ряда натур, из мною виденного столяра плюс Мережковский и так далее. Натура Матрёны из одной крестьянки плюс Ща плюс и так далее. В романе отразилась и личная нота, мучившая меня весь период, болезненное ощущение преследования, чувство сетей и ожидание гибели, она в фабуле голубя, в заманивании сектантами героя романа и в убийстве его при попытке бежать от них. Объективировав свою болезнь в фабулу, я освободился от нее. Может быть, часть болезни — театрализация моих состояний, как макет будущей постановки, в красках и в сценах. «Серебряный голубь» — роман неудачный во многом, удачен в одном, из него торчит палец, указывающий на пока еще пустое место, но это место скоро займет Распутин. 5 недель, проведенных в Бобровке, видоизменили меня, формальные интересы перетекли в работу, все-таки сдвинувшую стиховедение с мертвой точки, реальные захватились романом, времени для уныния не было. Я усилием воли отвлек от себя то, что разлагало сознание.